Кунайчи скрытого тумана хранила молчание. Для ниндзя это ничем не отличается от смерти. В любом случае, большое спасибо, Цунади-сама. Скрытый туман запомнит вашу доброту. Пожалуйста, это все, что я могу сделать. Цунади вздохнула. Увидев такой вид Рингамиюри, она догадалась, что это было из-за хаоса в кровавом тумане. Вместо того, чтобы напрямую убить Рингамиюри, обладательницу Кибы, они медленно разъедали ее тело ядом. Это очень жестокий способ расправиться с кем-то. Понятно, тогда мы уйдем. Несмотря ни на что, Рингамиюри должна быть вылечена. Это приказ ее непосредственного начальника, и она должна его выполнить. Однако, если даже мастер медицины Конохи, Цунади, ничего не может сделать, то вариантов не остается. Ей придется искать другие пути. Когда она выходила за дверь, Цунади остановила ее и сказала: «Это, пожалуйста, подождите. Есть что-нибудь еще?» «Цунади сама, ничего такого, я просто хочу спросить, вы собираетесь продолжить попытки спасти ее?» — спросила Цунади. «Да, я знаю, что шансы невелики, но я не хочу сдаваться. Идея хорошая, но шансы нереальные. Кроме того, вы только потеряете время, если продолжите двигаться вслепую по другим медикам», — сказала Цунади. Глаза Кунайчи ожили, и она спросила: «Цунади сама знает кого-нибудь, кто может вылечить Амиюри сама?» «Ну, если честно, я не очень хочу упоминать имя этого человека». В глазах Цунади была сложность. «Имя этого человека?» — девушка склонила голову. «Чибаширайши. Она никогда не слышала об этом имени. Этот человек известен?» В глазах Кунайчи скрытого тумана мелькнуло недоумение. «Среди известных ниндзя-медиков мира ниндзя, кажется, нет такого выдающегося человека, как Чибаширайши. Даже если они живут в закрытой стране, они не могут совсем ничего не знать. Тем не менее, это имя было немного знакомо, но она никак не могла вспомнить откуда. Ниндзя-отступник С-ранга, предавший Конаху не так давно, он может считаться одним из моих учеников. Ученик Цунади сама, это не отношение мастера и ученика. Я просто научила его некоторым медицинским ниндзюцу во время пребывания в школе ниндзя», — сказала Цунади. Кунайчи скрытого тумана, казалось, что-то вспомнила об этом человеке. «Его медицинские ниндзюцу лучше, чем у вас?» «Нет, в целом, его медицинские ниндзюцу не следует преувеличивать до такой степени. Но что касается лечения травм в этой области, у него больше способов справиться с этим, чем у меня». Цунади предположила, что Ширейши, изучивший режим мудреца, должно быть овладел чрезвычайно мощными техниками Кацую. Превратить чакру в сильную жизненную силу и омолодить тело Рингамиюри не составит для него труда. «Проблема в том, что я не знаю, где он сейчас». Кунайчи скрытого тумана не знала, как на это реагировать. «Есть ли другой путь? Отправляйтесь в страну демонов». «Страну демонов? Лекарства, разработанные компанией Астра, имеют функцию активизации организма. По моему мнению, в их компании должны быть более эффективные препараты, которые не появляются на рынке». Цунади сказала ей, что есть другой путь. «Фармацевтическая компания в стране демонов?» Кунайчи скрытого тумана выглядела задумчивой. «Действительно, препараты этой фирмы очень эффективны, и даже в их деревне есть филиал». «Понятно. Большое спасибо за помощь. Тогда я поскорее отправлюсь туда. Передайте благодарность Хокаге сама от меня. Скрытый туман запомнит помощь Конохи. Прощай». Цунади смотрела, как Кунайчи скрытого тумана уходит, села на стул и зачарованно посмотрела в окно. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3363.079. Глава 151. Конец убийц. 1.3. Глава 151. Конец убийц. 1.3. Лес страны чая. Иди к черту». Мунаши Джинпачи держал в руке шибуки, и в его лезвии сконденсировалась мощная чакра. В одно мгновение на поверхности появилось большое количество взрывных печатей, которые упали на ниндзя скрытого тумана. После сильного взрыва ниндзя скрытого тумана умер в ужасном состоянии, а часть его плоти все еще летела в воздухе. Увидев красоту неба, покрытого красивым ярко-красным цветом, Мунаши Джинпачи изобразил опьяненную улыбку на лице. «Сколько бы раз я не использовал этот метод, он всегда такой освежающий, что я даже не могу себя остановить». Предаваясь удовольствию убийства, он еще раз взмахнул шибуки. В это время между деревьями было подвешено несколько ниндзя скрытого тумана, как в кукольном спектакле. Их тела дергались, а изо рта вырывался только прерывистый и мучительный стон. Кровь медленно стекала на землю по их пальцам, понимая, что они шагают к смерти. Держа в руке Нуи-Бари, Кушимару слегка приподнял голову и издал резкий и пронзительный смех, словно художник, любующийся своим шедевром. «Вам так больно, что вы хотите умереть. Не волнуйтесь, вы не умрете, пока не оцените все мои шедевры. Я буду использовать ваши руки и ноги, чтобы создать самую невероятную красоту в мире». Говоря это, он слегка дернул нить, соединенную с Нуи-Бари, и брызнула кровь. Единственное, что осталось прежним, это то, что ниндзя скрытого тумана, которые висели, как марионетки, не умерли напрямую, а страдали от страха медленной смерти. «Твои методы все такие же медленные, как и всегда. Если так будет продолжаться, эта женщина сбежит очень далеко», сказал подошедший Джинпачи. «Не учи меня, что делать, я получаю удовольствие от убийства людей». По сравнению с Мунаши Джинпачи, который мгновенно превращает врага в пепел, он любит заставлять их испытывать страх смерти в долгих пытках, чтобы они молили о пощаде. Хотя процесс немного обременительный, но стоит потратить немного времени, чтобы услышать эту трогательную музыку. Ну, решать тебе. Хотя все погибшие ниндзя были из их родной деревни, эти люди явно не были на их стороне. Поэтому, даже если они были своими людьми, эти двое не проявляли милосердия, а вместо этого убивали их самыми жестокими средствами. Примерно через 10 минут, насладившись удовольствием от убийства, Кушимару попросил своих подчиненных очистить поле боя и собрать трупы. «Я уже знаю нашу цель, они бегут в сторону страны демонов», сказал Мунаши Джинпачи. «Страну демонов, что они там забыли, я не знаю. Кажется, они ненадолго оставались в Канахе. Они искали Цунаде, одну из саннинов, чтобы исцелить ее, но даже лучший ниндзя-медик не сможет вылечить такие травмы», рассказал свой анализ Кушимару. «Ну, мы узнаем, когда отправимся туда. Это место – нейтральная страна. Нам нужно сдерживать свои действия», – с ухмылкой спросил Мунаши Джинпачи. «О чем ты вообще говоришь?» Затем они одновременно показали жестокие улыбки. «Они представляют собой бессердечную пару не просто так, а их стиль – убивать всех. Любой, кто посмеет прийти и преградить путь, будет убит. Пожалуйста, остановитесь. Порт в западном морском районе страны демонов». Ниндзя в черной ветровке с вышитым на спине логотипом в виде цветка астры остановил приближающийся неопознанный корабль. Судно небольшого размера не было зарегистрированным. Подобные корабли неизвестного происхождения больше не могут заходить в порт западного морского района страны демонов. Здесь собралось 6 охранников с мечами на спине и на поясе. «Я Джонин Кураки из скрытого тумана. На этот раз у меня есть секретная миссия, которая требует от меня прибыть в страну демонов. Пожалуйста, помогите мне». Женщина на лодке объявила себя Джонином скрытого тумана, затем достала ордер и передала его. Хотя она была удивлена, что нынешняя охрана страны демонов такая строгая, а система не такая свободная и открытая, как ходят слухи, но она все же проще, чем в скрытом тумане на данный момент. Охранник взял ордер и прошел в помещение, похожее на караульное, общаясь с персоналом внутри и проверяя подлинность ордера. Вскоре после этого он вышел с ордером, вернул его Кураки и сказал: «С ордером проблем нет. Наша страна недавно изменила некоторые системы. Я прошу прощения за причиненные вам неудобства. Вы можете войти. Все в порядке, так и должно быть». Им позволили войти в страну. Помимо Кураки было еще несколько ниндзя скрытого тумана, а один из них нес на спине бледную молодую женщину, которая, казалось, была серьезно ранена. Увидев это, охранники быстро подготовили удобную повозку для группы ниндзя скрытого тумана. В ней они направились в столицу страны демонов, в город Астра. Поскольку места в повозке было мало, внутри оставался только один человек для ухода за раненой, а остальные выполняли работу по охране спереди и сзади. За повозкой вплотную бежали женщина и мужчина. Действительно странно, что въездной контроль нейтральных стран стал таким строгим. Это не имеет к нам никакого отношения. Наша миссия – обеспечить безопасность Джонина Амиури и вылечить ее болезнь, сказала Кураки. Мужчина Джонин кивнул, затем закрыл глаза, что-то почувствовав, и через мгновение открыл их, показывая настороженный взгляд. «Накайоши, что случилось?» – спросила его Кураки. «Есть 13 человек, которые тайно последовали за нами. Все они обладают хорошей силой», честно ответил он. «Твое ниндзюцу восприятие все такое же острое, Как и всегда, я чувствую только 11 человек. Конечно, вы не ниндзя восприятия. Двое из них должны обладать особой способностью к скрытности. Если вы не сосредоточитесь, то их трудно заметить. Как один из немногих выдающихся ниндзя восприятия в деревне Скрытого Тумана, Джонин Накаёши точно знает, сколько человек тайно следуют за ними и с какого направления. Просто я не ожидал, что внутренние раздоры в деревне разовьются до такой степени. То, что сделал третий Мизукаге, действительно переходит черту. Даже Джонина, который внес большой вклад в деревню, можно так подставить. Если бы не то, что кто-то прислал мне письмо, я бы действительно подумал, что у Ринга Амиури какая-то неизлечимая болезнь, и ее пытаются вылечить в больнице. На простом и честном лице Накаёши появилось сердитое выражение. Все это было вызвано заговором третьего Мизукаге. Сейчас 7 ниндзя-мечников тумана разделены на 3 фракции, поддерживающих третьего Мизукаге, выступающих против него и тех, кто решил остаться нейтральным. Но, судя по текущей ситуации, те нейтралы могут перейти на сторону Мизукаге в любое время и стать его приспешниками. В конце концов, он является лидером деревни, и у него есть большой престиж, накопленный за эти годы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643-3669544. Глава 151. Конец убийц. 2.3. Глава 151. Конец убийц. 2.3. Мы должны привлечь на свою сторону больше ниндзя. Особенно тех, которых подавил Мизукаге. Их просто использовали, но они могли даже не знать об этом, сказал Накаёши с серьезным видом. Хотя зная, что это очень трудно сделать и что смерть возможна в любой момент. Но если так будет продолжаться, деревня рано или поздно шагнет в бездну, поглотит свою жизненную силу в бесконечных внутренних раздорах и выпадет из списка 5 великих деревень ниндзя. В это время ситуация станет совсем опасной. Поговорим об этом в свое время. Если раны Амиури можно вылечить, это может оказать большую помощь нашей стороне. Сильные ниндзя, которые могут конкурировать с третьим Мизукаге, слишком важны. Большинство из 7 ниндзя-мечников тумана находятся в сговоре с третьим Мизукаге и бессмысленно убивают своих коллег. Особенно бессердечная пара и этот ублюдок Суикозен Фугуки. Говоря об этом, Кураки, обладающая выдающимися медицинскими способностями, также была очень зла на это. 7 ниндзя-мечников тумана, которые должны были защищать деревню, теперь, из-за собственных эгоистичных желаний и амбиций, продолжают убивать своих же людей и добровольно деградируют, упиваясь кровью своих жертв. Будучи тоже из Скрытого Тумана, ей очень стыдно за этих парней. Среди них бессердечная пара, состоящая из Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи, а также обладатель Самихады, Суикозен Фугуки, являются самыми большими преступниками. Они постоянно убивают своих товарищей по необоснованным обвинениям, создавая кровавую атмосферу внутри Скрытого Тумана и наводя страх на многих ниндзя деревни. Посланники Скрытого Тумана приехали в гости, и новость быстро достигла ушей Шрейши. Честно говоря, эта новость несколько удивила его. Вскоре он узнал причину, по которой ниндзя Скрытого Тумана пришли сюда. Они надеются, что компания Астра сможет предоставить более эффективное лекарство для тела, которое не продается на рынке, чтобы спасти важного человека. Кого именно они хотят вылечить? Спросил Шрейши. Ринга Амиури, ответил подчиненный. Владелец Укибы, разве в деревне Скрытого Тумана не ходили слухи, что у нее неизлечимая болезнь? Это результат предварительных испытаний, проведенных фармацевтической компанией. Человек положил лист перед ним. Шрейши поднял его и посмотрел на диагностические данные. Это странно. Эти данные не похожи на болезнь. Вместо этого это напоминает результат приема слишком большого количества определенного лекарства, что приводит к ухудшению физической функции тела. Похоже, что внутренняя борьба в деревне Скрытого Тумана суровее, чем я себе представлял. Шрейши увидел в листе лабораторных анализов различные данные, доказывающие, что Ринга Амиури не страдала какой-то неизлечимой болезнью, а была отравлена своими же людьми каким-то неизвестным препаратом, отчего ее здоровье все ухудшалось и ухудшалось, и она уже была в ужасном состоянии. Если даже ниндзя-мечник тумана может оказаться в такой ситуации, можно представить интенсивность текущих распри в этой деревне. Да, ниндзя-медики в компании также поставили тот же диагноз. И, по словам посланников, они сначала отправились в Коноху, чтобы найти Цунаде, пытаясь получить ее помощь. Она потерпела неудачу. Конечно, это уже не та область, которая может быть решена медицинскими ниндзюцу. Жизнеспособность снизилась до того уровня, где физические функции тела, вероятно, слабее, чем у столетнего старика. Если он хочет выздороветь, ей нужно восстановить потерянную жизненную силу. В этом случае не поможет даже прием более эффективных лекарств от фармацевтической компании. Самое большее, это поможет облегчить ее боль. Что касается того, почему они прибыли в страну демонов, то эта Цунаде рекомендовала им приехать сюда. Жаль, что препаратов, разработанных фармацевтической компанией, недостаточно для лечения травм такого уровня. Вмешиваться в это дело или нет, Шрейши все еще решает. Тем не менее, он нашел это странное состояние Рингамири очень интересным. Некоторые данные, которые не были собраны ранее, могут быть получены от нее, что полезно для его исследований. Сначала дайте ей сильное лекарство для тела, а я... Шрейши внезапно встал с сиденья и посмотрел вдаль за окном. На этом все, мне еще есть чем заняться. После этих слов Шрейши исчез из офиса. В большом лесу недалеко от города Астра, команда из более чем дюжины человек рванулась вперед. Лидерами являются Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи. Они являются обладателями Нуибари и Шибуки. Эти двое преследовали команду скрытого тумана из другой фракции, которая всю дорогу несли Рингамиури сюда, и, наконец, определили, что их целью была столица страны демонов. Ха-ха, дороги в этой стране действительно просторные, и у меня есть огромное желание их все разрушить. Вспоминая широкую главную дорогу, которую он видел раньше, Мунаши Джинпачи жестоко рассмеялся. Сначала найдем нашу цель. Если я не ошибаюсь, после отъезда из Канахи их целью должна быть фармацевтическая компания Астра, сказал Кушимару. По сравнению с Мунаши Джинпачи, который полон желания уничтожить все взрывами, он подобен военному стратегу. У него ясный ум и гибкое мышление. Если они не смогли получить эффективное лечение в Канахе, то других целей приезда в страну демонов, кроме прославившейся в последние годы фармацевтической компании Астра, не может быть. Хотя он не думает, что в стране демонов есть новый тип лекарства для лечения Рингамиури, но на этот раз они потеряли слишком много времени и должны выполнить задание как можно скорее, чтобы вернуться к третьему Мизукаге. Их команда очень быстро двигалась вперед. Внезапно воздух заполнили сюрикены, вылетевшие из глубины леса. Прежде чем Кушимару и Джинпачи успели сделать ход, более дюжины их подчиненных ускорились вперед, поднимая мечи ниндзя, чтобы блокировать огромное количество сюрикенов. В момент контакта они почувствовали, что с их телом что-то не так. Они замерли на месте и не могли пошевелиться. Мир перед их глазами был перевернут, и все исказилось. Их сознание стало чрезвычайно сонным, и они хотели заснуть прямо на месте. Их тела бессильно упали на землю. Это гендзюцу. Ниндзя скрытого тумана едва сопротивлялся сонливости, вызванной гендзюцу, но даже несмотря на то, что он сопротивлялся, его тело все еще не могло двигаться, как будто он был парализован, не в силах поднять даже палец. Правильный ответ, но нет никакой награды. Черноглазая женщина с веером за спиной вышла из леса и сказала холодным голосом. Когда ее тренировку прервали, она почувствовала раздражение. Кроме того, эта группа ниндзя скрытого тумана полна убийственных намерений, и они все время кричат, что собираются начать резню. Хотя их путь указывает на посланников скрытого тумана, а не на главные ворота столицы, но они не должны были мешать ей. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatiruba63648.3.369546. Глава 151. Конец убийц. 3.3. Глава 151. Конец убийц. 3.3. Вы все мусор, вас так легко усыпили. Увидев, что их подчиненные были настолько бесполезны, что все они были уничтожены гендзюцу врага в самом начале, Джинпачи сердито выругался. Подняв шибуки, он собирался сделать шаг вперед, чтобы напасть на женщину перед собой, но Кушимару, который был рядом с ним, протянул руку, чтобы заблокировать его действия. «Подожди, не делай этого! Эй, чего ты меня останавливаешь?» Он был недоволен тем, что Кушимару остановил его. «Эта женщина, ниндзя-отступница С-ранга Канахи, Учихарури», прозвучал спокойный голос Кушимару. «Ниндзя-отступница Канахи, неудивительно, что она выглядит так знакомо. Странно, Как она могла появиться в таком месте? Джинпачи пришел в себя и внимательно посмотрел на Рури. Она действительно была разыскиваемой ниндзя-отступницей С-ранга. Он не мог понять, почему такой человек находится в нейтральной стране демонов. Она рассматривает достопримечательности, страна демонов, нейтральная страна, поэтому они должны были прийти сюда, чтобы найти убежище. Глядя прямо на черные зрачки Рури, тон Кушимару был очень расслабленным, как будто он не думал, что сила Рури может угрожать ему и Джинпачи. Они представляют собой двух из семи ниндзя-мечников тумана. Объединив силы, они легко уничтожат сотни чунинов. «Мы сделаем это?» – с ухмылкой спросил Джинпачи. «Поскольку она С-ранга, то и сила у нее должна быть соответствующая. Он не боится этих красноглазых ниндзя-учиха. Конечно, я остановил тебя, просто чтобы напомнить о ее шарингане. Знаешь же, что женский крик более приятнее, а кровь вкуснее. Более того, шаринган очень редкая добыча». Кушимару вытащил Нуибари из-за спины, а его глаза за маской засветились кровавым светом жестокости и возбуждения. «Я знаю, что иллюзия шарингана немного неприятна, а ее техники еще более странные, позволяя ввести в гендзюцу сюрикенами. Однако то, что я держу в руке, это шибуки, который все превратит в пыль». Мураши Джинпачи рассмеялся, но не стал говорить, почему собирался убить Рури. «Для них не нужна причина, чтобы убивать. Просто ради получения счастья они сделают это». Крепко держа шибуки, он быстро извернулся и попытался атаковать спину Рури. Кушимару также взял в руки Нуибари, чтобы справиться с ней. В отличие от Мунаши Джинпачи, Куриарари Кушимару бросился вперед. «При столкновении с ниндзя клана Учиха, один на один, вы должны убежать, а два на один, одному придется отвлекать все внимание, а второму нападать со спины. Это самая эффективная стратегия против ниндзя с шаринганом, и вероятность успеха чрезвычайно высока. Даже если это шаринган, пока он один спереди, а другой сзади, гендзюцу сработает только против одного человека. Как только гендзюцу будет применено, союзник обязательно сделает ход. Более того, сотрудничество между ними двумя безупречно, и у них не будет проблем с этой тактикой. Даже иллюзия шарингана не беспокоит их. Однако, когда они собирались добраться до Рури, Куриарари Кушимару почувствовал, что что-то не так. Почему она все еще не активировала шаринган? Он чувствовал, что это было немного странным. Столкнувшись с нападением их двоих, она стояла равнодушно, и шаринган не был показан. Она была как марионетка. Они уже сражаются, так почему бы ей не открыть шаринган? Это уверенность или высокомерие? Вокруг есть ловушки. Эти мысли одна за другой мелькали в голове Куриарари Кушимару, но все они были отвергнуты. А его Нуибари все ближе и ближе подбирался к телу Рури. Независимо от причины, по которой шаринган не был активирован, на этом расстоянии она не сможет избежать двусторонней атаки его и Джинпачи. Они уже победили. Куриарари Кушимару был вне себя от радости. Шух, фигура Рури бесследно исчезла между ними двумя. Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи внезапно расширили глаза. Бум! Взрывные печати из шибуки взорвались между ними двумя. Из-за ударной волны, вызванной взрывом, их обоих отбросило назад. На груди Джинпачи осталась рана от взрыва, но она была не очень серьезной. Но при этом на его плече осталась кровавая дыра, оставленная Нуибари. По сравнению с ним Кушимару был более серьезно ранен. Его грудь была прямо поражена взрывом, одежда на его груди исчезла, а кожа была обуглена и окровавлена. «Что ты делаешь, идиот? Разве ты не видел, что это был я?» — прозвучал злой голос Кушимару. «Я все еще хочу спросить тебя, кто это оставил на мне эту дыру? Ты сам не можешь нормально сотрудничать». Джинпачи выплюнул полный рот крови, а затем указал на кровавую дыру на своем плече, проткнутую Нуибари, с убийственным намерением в глазах. «Ты называешь меня идиотом, но сам не можешь контролировать свой меч?» Когда Джинпачи сказал, что он не может нормально сотрудничать, Кушимару очень разозлился. «Я даже хочу разнести все твое тело на куски. Ты выглядишь так женственно и странно. Ты умеешь только зашивать одежду этой бабской иглой для вышивания. Ты не заслуживаешь быть частью семи ниндзя-мечников тумана», — холодно сказал Джинпачи. Оба стиснули зубы, желая убить друг друга на месте. Хотя их часто называют бессердечной парой, но отношения между ними не отличаются абсолютным доверием друг к другу. Лучше сказать, что это просто коллеги-единомышленники, которые увлекаются убийством людей. Если дело касается их собственных интересов, то компаньона тоже можно убить в любой момент. И это все, на что способна бессердечная пара, спорить между собой в бою. С другой стороны леса донеслась насмешка. Подошла женщина с длинными черными волосами и белыми зрачками, высмеивая фальшивую дружбу между ними. «Что ты сказала?» Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи одновременно повернули головы, разозлившись на говорящую девушку. В результате, увидев эти чисто белые зрачки, они тут же насторожились. «Бейкуган, Кьюгаяне, не только Шаринган, но даже Бейкуган находится в стране демонов». Оба сразу же поняли, что они открыли какой-то большой секрет. Со страной демонов есть большая проблема. Недолго думая, они сразу же повернулись и побежали. Шаринган уже был очень опасен, а если добавить еще и Бейкуган, то им не видать победы. Более того, они обе были ниндзя-отступницами С-ранга Конохи, которые оказались в стране демонов. Эту важную информацию необходимо сообщить в деревню. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63463369547. Глава 152. Выбор позиций. 1-3. Глава 152. Выбор позиций. 1-3. В лесу. Мунаши Джинпачи и Куриарари Кушимару отчаянно бросились вперед и хотели спастись бегством. После только что прошедшего столкновения они уже поняли, насколько велик разрыв в силах между ними и противником. То, что они должны были сделать, так это оставить все мысли о битве и сосредоточить все силы на бегстве. При отказе от всех попыток сражаться, у них действительно очень высокие шансы сбежать, и они даже намеренно используют свои мечи, чтобы разбивать деревья по пути, создавая препятствия для врагов, преследующих их. Пока это может увеличить шанс на побег, каким бы детским ни было действие, его можно использовать. Однако они столкнулись с комбинацией Шарингана и Бейкугана. Желание убежать от этих двух пар глаз можно назвать лишь принятием желаемого за действительное. Длинные черные волосы развивались по ветру, а две фигуры, одна в черном, а другая в белом, были подобны молнии и грому. Они были настолько быстры, что даже их остаточное изображение и реальное тело нельзя было четко различить. Черт! Прежде чем Куриарари Кушимару закончил говорить, две красивые женские фигуры приземлились перед ним и Мунаши Джинпачи, это были Рури Саяни. По сравнению с ними двумя, кто бежал изо всех сил, лица Рури и Аяни были очень расслабленными. Черт возьми, поскольку я не могу сбежать, у меня нет другого выбора, кроме как взорвать вас всех. У Мунаши Джинпачи было ужасное лицо. Увидев эту сцену, он уже понял, что если не победит этих двух девушек, то никогда отсюда не сбежит. Куриарари Кушимару тоже понял это, поэтому в его глазах появилось боевое намерение. Раз выхода нет, то он будет сражаться насмерть. Ниндзя в кровавом тумане не могли сдаться. Мунаши Джинпачи поднял меч с большим количеством взрывных печатей на лезвии и бросился к Рури. Куриарари Кушимару взмахнул Нуибари, чтобы протянуть нить между деревьями, пытаясь устроить тюрьму из ниток вокруг Аяни. В тишине, без какого-либо общения, Рури и Аяни одновременно подпрыгнули, создавая контраст черного и белого, пересеклись в воздухе и сменили противников. Ладонь Аяни была прижата к шибуке, который вот-вот взорвется, и из ее ладони вырвалась мощная волна чакры. В сопровождении яростного пламени, взорвавшегося в воздухе, Мунаши Джинпачи отлетел вверх ногами, с недоверием глядя на невредимую Аяни, у которой даже ладонь была цела. Монстр! Мунаши Джинпачи был очень напуган. Простая чакра нейтрализовала его шибуки и при этом она смогла отбросить его назад. С другой стороны, тело Куриарари Кушимару было пронзено его собственным мечом Нуибари, как будто он разыгрывал кукольную постановку, вися в воздухе в чрезвычайно грациозной позе. По нитям текла кровь, и выражение его лица под маской должно быть тоже крайне болезненным. Рури стояла перед ним, глядя на него снизу вверх, а ее темные зрачки были полны равнодушия. «Как это возможно, что я атаковал?» Куриарари Кушимару до сих пор не мог поверить, что так легко впал в иллюзию. «Почему ты явно не открыла Шаринган?» Он понятия не имел, когда попал под Гиндзюцу Рури. Он не смотрел в Шаринган, не соприкасался с ее оружием, поэтому не должен был попасть под Гиндзюцу. Просто глядя в ее черные зрачки, которые не были Шаринганом, он был захвачен иллюзией. Он даже не заметил, что целью атаки его меча был он сам, и превратил себя в марионетку на нитях. Он никак не мог принять все это. Он защищался от иллюзии Рури, и был осторожен, но все еще попался на ее гиндзюцу. Он не мог понять, что послужило пусковым механизмом. Невозможно использовать глаза, которые не находятся в состоянии активированного шарингана, чтобы заставить людей впасть в иллюзию. Но, кроме этого, никакие другие факторы не могли объяснить эту ситуацию. Но Рури не обязана отвечать на вопросы Куриарари Кушимару. Способности каждого ниндзя являются конфиденциальными, и их не нужно разглашать посторонним людям. Затем Рури перевела взгляд на ближайший лес, из которого вышел Шрейши, почесывая голову. Битва на стороне Аяни также закончилась гладко, и взрывная сила Шибуки была подавлена мягким кулаком Аяни. Враг вообще не мог сопротивляться. Чакра в теле Мунаши Джинпачи была заблокирована, а внутренние органы получили урон от мягкого кулака. Аяни бросила Мунаши Джинпачи на землю, отошла в сторону и ждала, пока Шрейши разберется с ними двумя. «Битва окончена, ты опоздал», — с улыбкой сказала Аяни. «Это вы действовали слишком быстро», — ответил ей Шрейши. «Даже 7 ниндзя-мечников тумана, которые создали бесчисленное количество кровавых сцен, не смогли устоять перед силой двух девушек и вместо этого были безжалостно раздавлены в битве. Почему люди из скрытого тумана пришли сюда?» — спросила Рури, нахмурившись. «Вероятно, они отправились в погоню за Рингамири». Шрейши немного подумал, и это была единственная возможность. Скрытый туман продолжает драться между собой, а Рингамири должна быть отправлена своими же людьми. Скорее всего, некоторые люди не хотят, чтобы она осталась в живых. В противном случае Шрейши не мог понять, почему эти два печально известных члена семи ниндзя-мечников тумана пришли бы в страну демонов. Преследование и убийство Рингамири, разве она не одна из них? И я слышала, что она серьезно больна. А я не была удивлена. Я также недавно получил новости. Причина и следствие этого вопроса также отличаются от того, что знают многие. Шрейши кратко рассказал о визите посланников из скрытого тумана в страну демонов и вкратце рассказал о неспокойной ситуации внутри их деревни. Я не ожидала, что скрытый туман будет так жестоко обращаться со своими ниндзя. Это даже более безжалостно, чем Коноха, с удивлением сказала Аяни. В этот момент Шрейши присел на корточки и прижал ладонь к лбу Мунаши Джинпачи, и тот сразу же почувствовал усталость и погрузился в сон. Спустя долгое время Шрейши убрал руку с его лба. «Ну как?» – обеспокоенно спросили Рури с Аяни. Учитывая его память, эти два человека не связывались с людьми из страны воды в течение 4 дней. Деревня скрытого тумана не знает их местонахождения. Не беспокойтесь, что эти два парня создадут неприятные дипломатические проблемы. Шрейши ответил на вопросы двух девушек, успокоив их. Другими словами, мы можем убить их обоих, спросила Аяни с улыбкой. Ну, в конце концов, у этих двух людей большие награды на подпольном черном рынке, и их головы по-прежнему весьма ценны. Поскольку многие ниндзя в армии страны демонов получили известность благодаря подпольному черному рынку и работали охотниками за головами, Шрейши был хорошо знаком с теми, кто имеет высокие награды на черном рынке. Будучи высшей боевой силой деревни скрытого тумана, 7 ниндзя-мечников получили огромные награды там, и их цены начинаются с десятков миллионов. В списке черного рынка владелец Нуибари, Куриарари Кушимару, имеет награду за свою голову в размере 35 миллионов, а второй человек, Мунаши Джинпачи, стоит 30 миллионов. В сумме они вдвоем позволят получить 65 миллионов рё. Хотя их трупы ценны, еще более ценны эти два меча ниндзя, которые деревня скрытого тумана передает из поколения в поколение. Аяни указала на Нуибари и Шибуки. Хотя внешний вид этих мечей уродлив, но Аяни знает, что стоимость этих двух мечей выше, чем за их владельцев. Мечи в руках каждого из 7 человек считаются лучшими в мире ниндзя. Они пролили кровь бесчисленных ниндзя и были выкованы лучшими кузнецами с использованием различных драгоценных металлов чакры и редких руд в течение длительного периода времени. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3374787. Глава 152. Выбор позиций. 2-3. Глава 152. Выбор позиций. 2-3. Каждый меч 7 ниндзя-мечников тумана имеет свою уникальную способность. Например, Шибуки требует только чакру, а на его поверхности будут создаваться взрывные печати с огромной силой при детонации. Обычные ниндзя были бы разорваны на куски, если бы их слегка коснулась такая атака. Даже ударная волна либо сразу убьет их, либо серьезно покалечит. Что касается Нуибари, то его способность просто ужасна, независимо от того, что это за твердый предмет, он может легко проткнуть его насквозь. К рукоятке прикреплена стальная проволока, которую можно использовать для атаки, а также для создания небольших ловушек прямо во время боя. Но таким образом, эти два меча теперь принадлежали им. Хотя им не нравятся их функции, но они представляют собой редкое сокровище для коллекционирования. Перед этим я хочу выкопать все секреты в их телах. Ценность двух ниндзя заключается не только в их награде, но и во множестве драгоценных тайных техник, а также в эксклюзивной информации о скрытом тумане, вещи, которые и ценит Шрейши. А как насчет Рингамири? Ты планируешь вмешаться? Спросил Аяне, смотря на него. Шрейши покачал головой. Нет, я не собираюсь вмешиваться в дела скрытого тумана, иначе это может вызвать ненужные неприятности. Просто будем поддерживать ее тело в стабильном состоянии, не давая ей умереть. Дело Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи в стране демонов никому не было известно. Пока они сами не раскроют себя, деревня скрытого тумана не создаст им проблем. Ниндзя скрытого тумана, которые сопровождали Рингамеюри, были другими. Они, очевидно, получили приказ от некоего высокопоставленного человека из скрытого тумана отправиться в Коноху, а затем сделали своей целью страну демонов, чтобы обратиться за медицинской помощью по рекомендации Цунаде. Эти ниндзя скрытого тумана не могут быть просто так убиты здесь, по крайней мере, не во время пребывания в стране демонов. Поэтому Шрейши ждет письма от скрытого тумана, чтобы решить судьбу Рингамири. Если скрытый туман позволит ей остаться в стране демонов, Шрейши организует для нее хорошее лечение здесь. Однако с медицинским уровнем страны демонов, даже с первоклассной поддержкой, невозможно вернуть ее в первоначальное состояние. Если только он сам не использует технику Кацую, которая обязательно поможет ей. Но Шрейши не стал бы этого делать. Он не имеет никаких отношений с деревней скрытого тумана, поэтому, если он опрометчиво воспользуется этой техникой, чтобы вылечить раны Рингамири, то Цунаде не только узнает о его местонахождении, но и сделает его врагом некоторых людей в скрытом тумане. Это те люди, для которых Рингамири – помеха, которую необходимо устранить. Компания Астра – это несколько высотных зданий, расположенных рядом, возле города Астра, столицы страны демонов. Они были соединены друг с другом мостиками, поэтому имеют внутренние сообщения друг с другом. Издалека это может выглядеть как огромный монстр, хотя нельзя сказать, что это полностью современные здания, по сравнению с тем, что существует в мире ниндзя. Это уже может показать огромный скачок вперед. Сквозь окна здания видно коридоры, по которым торопливо ходят сотрудники компании. В приемной. Кураки, как дела у Рингамири? Спросил Накаёши, обладающий способностью к восприятию, когда вошел сюда. На данный момент ситуация стабилизировалась. Высшее руководство компании Астра готово помочь в лечении новыми лекарствами, которых нет на рынке. Однако хотеть полностью вылечить ее выходит за рамки возможностей. Кураки вздохнула. Если посмотреть на это с другой стороны, это может быть хорошо для нее. Да, Кураки показала горькую улыбку. Амири уже дошла до той точки, где возможности на восстановление уже нет. Хотя Кураки также надеется, что они смогут ее спасти и позволит ей снова орудовать парными мечами Киба, чтобы спасти деревню. Тем не менее, даже приняв лучшие лекарства в современном мире ниндзя, они не могут вернуть ее в исходное состояние. Кураки уже подготовилась к такому исходу. Просто она еще не могла смириться с этим полностью. Но набегавшись, они уже очень устали. Что делать дальше? Ты оставайся и позаботься о Рингамири, а я вернусь и доложу. Ты же ниндзя-медик. «Разве тебе не нужно остаться?» – спросил ее Накаёши. «Не надо, ниндзя-медики в этой компании обладают способностями не слабее моих». «Правильно, но это не только медицинские ниндзя, есть также ниндзя-восприятие. После того, как я вошел в это здание, мое восприятие было сразу же подавлено. Он уже видел такое раньше, но только клан Набурами из Конохи мог нарушить его восприятие ниндзюцу с помощью специальных жуков. Однако он не ожидал, что после входа в это здание его восприятие также перестанет работать, но он не был недоволен этим. Компания Астра достигла очень пугающего влияния в мире ниндзя, и гигант такого уровня, безусловно, будет интересовать многих. Разумно иметь такой уровень защиты. Стиль этой страны действительно странный и необычный. Армия из простых людей и ниндзя смешана вместе, а различные главные дороги просторные и хорошо сделаны. Бизнесмены из разных стран приходят и уходят нескончаемым потоком. Выглянув из окна, они также могут видеть, что многие здания строятся неподалеку. Там есть не только простые люди, но и ниндзя, которые гибко выполняют многие работы. По ее мнению, это пустая трата боевой мощи ниндзя. Если они будут строить эти здания каждый день, то их способности ниндзя будут полностью потеряны. Однако, поскольку это политика других стран, она, посторонний человек, не имеет права в это вмешиваться, ей просто очень грустно и жалко тех ниндзя, которые работают на стройке. Увы, эти ниндзя бесполезны, и храбро сражаться с врагом на поле боя для них совершенно невозможно. Конечный исход таких ниндзя, потерявших способность сражаться, можно себе представить. По прошествии стольких дней здесь не было никаких происшествий. Похоже, преследователи были введены в заблуждение информацией, которую мы оставили, и были уведены в другие места, предположил Накаёши. Если бы преследователи действительно явились сюда, с их беззаконным темпераментом, им было бы наплевать на нейтральность этой страны, и они обязательно наделали бы здесь много шума. Теперь, когда этой ситуации не произошло, значит, что они смогли обмануть этих людей на какое-то время. Ты не можешь быть беспечным из-за этого. После того, как я уйду, ты останешься здесь один. Не покидай это здание и не конфликтуй с жителями страны демонов. Понял. Закончив свои инструкции, Кураки открыла дверь и вышла из гостиной. Береги себя. Не беспокойся, я вернусь с новым приказом через 10 дней. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3374.788. Глава 152. Выбор позиций. 3-3. Глава 152. Выбор позиций. 3-3. Два дня спустя. Страна воды, деревня скрытого тумана. Человек с детским лицом и фиолетовыми зрачками подошел к кабинету Мизукаге и уважительно сказал. Мизукаге сама, миссия Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи провалилась. Мизукаге, который занимался документами, равнодушно спросил. Так они вернулись, мне нужно знать, что случилось. Извините, Мизукаге сама, они оба мертвы, сказал человек с детским лицом и опустил голову. Третий Мизукаге, который просматривал документ, внезапно поднял голову, и ручка в его руке замерла. Спустя долгое время его старое морщинистое лицо обрело самообладание, и он сказал с острым взглядом. «Ягура, ты сказал, что они умерли, почему ты так решил?» Мужчина с детским лицом по имени Ягура, без каких-либо эмоций в своих глазах, просто ответил. «Пришли новости из подпольного черного рынка в стране чая, что кто-то использовал их трупы, чтобы получить награду в 65 миллионов. Подпольный черный рынок, кто это?» Голос третьего Мизукаге был холоден. «Ниндзя-отступница Канахе с ранга Хьюгаяни, Канаха». Мизукаге показал сердитое выражение на своем старом лице. «Что не так с Сарутоби Хирузином, который позволяет таким опасным ниндзя-отступникам бродить на свободе?» «При всем уважении, Мизукаге сама, Канаха сейчас глубоко вовлечена в войну, и они больше не могут выслеживать ниндзя такого уровня. Где тела этих двоих? Вы нашли их?» Спокойнее спросил третий Мизукаге. «Мы не можем их найти. Теперь, когда их тела прошли через руки многих, их стало очень сложно отследить». Ягура сказал правду. Затем он что-то почувствовал и слегка поднял голову. Лицо третьего Мизукаге стало еще холоднее, а ужасающая чакра превратилась в субстанцию, которая покрыла поверхность тела и текла, как вода. В офисе сразу же возникла чрезвычайно тяжелая атмосфера. Ягура тоже почувствовал тяжесть на плечах, и ему стало трудно двигаться и дышать. Ягура знал, почему Мизукаге злится. Эти двое умерли и никто по ним не тосковал, но с ними было два меча, которые куда дороже их двоих, ну и Бари и Шибуки, которые теперь должны быть в руках Хьюгаяни. Если они хотят вернуть эти два меча ниндзя, не говоря уже о том, сколько ниндзя им нужно отправить, им придется сначала выяснить ее местонахождение, иначе все это будет пустыми разговорами. Ягура не испугался гнева Мизукаге, но его лицо стало более серьезным, и он продолжил. «Есть еще одна вещь, которую нужно сообщить вам. Говори. Это письмо от третьего Хокаге Канахи и письмо от Мираку, верховной жрицы страны демонов». Ягура достал два письма и положил их на стол перед третьим Мизукаге. Он открыл оба письма одно за другим и бесстрастно прочитал их, после чего его брови тоже нахмурились. «Что случилось, Мизукаге-сама?» — с любопытством спросил Ягура. Кураги и Накаёши отвезли Ринго Амиюри в Коноху в поисках Цунади для ее лечения. Ягура задумчиво кивнула и спросил, а что хотела верховная жрица страны демонов. Третий Хокаге упомянул, что Цунади была беспомощна, и она порекомендовала им отправиться в фармацевтическую компанию Астра в стране демонов для лечения. И верховная жрица хотела узнать побольше о ситуации. Понятно. Другими словами, Ринго Амиюри сейчас выздоравливает в стране демонов. Так что я немедленно пошлю кого-нибудь, чтобы убрать ее. На лице Ягуры появилось холодное выражение. Подожди минутку. Третий Мизукаге решил остановить его. У вас есть еще приказы, Мизукаге-сама, давай забудем об этом. Забудем, значит мы вот так просто отпустим ее. Глаза Ягуры расширились от удивления. Слишком много принесено в жертву. Третий Мизукаге встал, подошел к окну и посмотрел на деревню, окутанную туманом. В этом тонком тумане... В глазах третьего Мизукаге появились следы крови. От этого его взгляд становился все более и более болезненным. Гингитсу Сенси перед смертью передал эту деревню мне, но я не смог хорошо руководить деревней. Это все моя вина. Как ученик предыдущего Мизукаге, Хазуки Гингитсу, он взял на себя важную задачу по управлению деревней. Однако тот, кто стал третьим Мизукаге, не смог взять деревню скрытого тумана в свои руки. Теперь деревня попала в эту трясину внутренней борьбы, которая вызвана его колебаниями и неэффективным командованием. Ягура стоял позади и ничего не говорил. Вот так, спокойно наблюдая за старой и усталой спиной третьего Мизукаге, в этот момент Ягура почувствовал, что Мизукаге действительно слишком стар. Во тьме появилась фигура, но она скрыла свою личность. Кураки, тайно вернувшаяся в деревню скрытого тумана, опустилась на одно колено и поприветствовала фигуру в темноте. Третий Мизукаге попросил Ягуру объявить приказ, чтобы не обвинять вас с Накаёши за вывоз Ринго Амиюри в частном порядке, но вам двоим нужно немедленно вернуться в деревню вместе с мечами Киба. Ягура уже готов отправиться в страну демонов, поэтому вы должны вернуться в деревню как можно скорее, чтобы не создавать больше проблем. Тогда Ринго Амиюри, Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи были убиты ниндзя-отступницей Конохи с ранга Хьюга-Аяни, и их тела появились на черном рынке. Вскоре скрытый туман сообщит, что Ринго Амиюри находилась в стране демонов для лечения и умерла от болезни. Третий Мизукаге, кажется, действительно стал совсем старым и нерешительным. Человек в темноте вздохнул. Кураки поняла его смысл. Третий Мизукаге больше не будет нападать на Амиюри и скажет всем, что она умерла от серьезной болезни, чтобы она могла провести остаток своей жизни в стране демонов. Да, я передам эту новость как можно скорее, чтобы стабилизировать настроение Амиюри. Теперь, когда деревня приняла такое решение, у них нет другого выбора, кроме как подчиниться. Кстати, неужели нет никакого способа вылечить ее, не мог не спросить человек в темноте. Он действительно не хотел отказываться от такого важного и сильного джонина. Да, будь то Цунади сама или компания Астра в стране демонов, это может только облегчить ее состояние, ответила она. Жаль, он думал, что Цунади из Конохи сможет исцелить Ринго Амиюри, поэтому Кураки и Накаёши взяли ее в Коноху, но результат остался прежним. Однако, Цунади сама сказала, что Чибаширейши, разыскиваемый ниндзя-отступник С-ранга, может быть тем, кто способен на это. Кураки передала слова Цунади. Чибаширейши, я помню, что в прошлом он был ниндзя-медиком из команды Белого Клыка, и он из той же команды, что и Хьюга-Аяни, которая убила двоих ниндзя-мечников. Человек в темноте задумался, как будто о чем-то подумал. При всем уважении, но шанс найти Ширейши слишком мал. Честно говоря, если бы Цунади не упомянула это имя, она бы и не знала, что такой человек может быть лучшим ниндзя-медиком. Более того, это бывшие ниндзя-конохи, и сама Коноха точно не будет делиться с ними подробной информацией о них. Характер противника, его способности все в тумане. Найти этого человека будет действительно сложно. Не говоря уже о том, что великая деревня ниндзя попросит помощи у ниндзя-отступника, насколько же это будет унизительно. Понятно, это конец этого дела, и единственный способ решить все. Вы должны быстро уйти из страны демонов и не позволять Ягуре ничего видеть. Он более безжалостный и амбициозный, чем третий Мизукаге. Человек в темноте, кажется, очень боится Ягуры. Да, Кураки кивнула, но не ушла сразу, а осталась с выражением нерешительности на лице. Что случилось? Можете ли вы сообщить мне вашу настоящую личность? Кураки не думала, что эта просьба очень грубая. Вот уже год, как этот таинственный человек общается с ней в темноте, но не раскрывает себя. Ресурсы, разведданные и другие каналы, которыми владеет этот человек, очень ее пугают. По ее мнению, даже Ягура, который всегда рядом с третьим Мизукаге, не может иметь такой власти и столько связей. Кто же это может быть? Как бы Кураки ни думала об этом, она не могла догадаться. Человек в темноте остановился. «Правильно, пришло время сообщить тебе мою настоящую личность. Прости, что я так долго скрывал это. Изначально я планировал немного подождать, когда буду готов». В темноте мужчина показал половину своего тела. В этот момент зрачки Кураки внезапно расширились, и она заговорила так, будто бы увидела призрака. «Ты». Разобравшись с делом Куриарари Кушимару и Мунаши Джинпачи, Шрейши не только получил все виды секретов и ниндзюцу в их головах, но также получил более глубокое понимание текущей гнилой ситуации в деревне Скрытого Тумана. Там ниндзя каждый день убивают друг друга, и это, похоже, связано с даймё и дворянами страны воды. Вообще всю территорию страны воды можно описать одним словом – хаос. По этой причине Шрейши необходимо перераспределить свой персонал там. Также он начал рассматривать вопрос о выводе своих людей оттуда. Из-за внутренней борьбы там, если все продолжит ухудшаться, то рано или поздно разразится огромная внутренняя война. Пока Шрейши думал, в дверь постучали. «Пожалуйста, входите». Вошел сотрудник из отдела разведки с обеспокоенным выражением лица и положил перед Шрейши свиток. «Шрейши сама, это для вас, для меня». Шрейши был немного ошеломлен. На внешней стороне свитка были написаны неожиданные слова. Приглашение его превосходительства Чебышрейши. Не сводя глаз, он немедленно развернул свиток и быстро прочитал его, но там было так мало информации, что Шрейши был сбит с толку. «Пожалуйста, приходите в страну Радуги для разговора». В конце было подписано имя, которое произвело на Шрейши большое потрясение, а рядом с ним логотип Скрытого Тумана. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3374790. Глава 153. Встреча 1.3. Глава 153. Встреча 1.3. Страна демонов. В глубине гор, куда не вели дороги, вода, образовавшая водопад, стекала вниз, образуя огромный бассейн с водой. В центре бассейна из воды торчал камень, на котором со сложенными руками сидела женщина в черном костюме ниндзя, старательно гармонируя с дыханием природы, отчего ее сердце вошло в состояние покоя. Это состояние почти не отличается от смерти. Она отпустила все мысли. Чакра в теле гармонично согласуется с природной энергией без каких-либо проблем. Вскоре ее закрытые глаза открылись, и каждый глаз стал красным, и в них появилось по одному томое. Сквозь отражение на поверхности воды Рури сразу же увидела текущее состояние своих глаз, и она начала новый виток эволюции. Конечно, также можно сказать, что ее оригинальный шаринган просто восстанавливается. Но это продолжает усиливать ее шаринган, переступая предел шарингана с тремя томоя. Просто восстановить шаринган с одним томоя было уже так сложно. При таких темпах потребуется не менее 3 лет, чтобы вернуть прежний вид шарингану. Рури чувствовала, что теперь она стала сильнее, чем несколько месяцев назад, когда сражалась с Мадарой. Но, вспоминая ту силу, которую ей продемонстрировал Мадара, между ними все еще существует ужасающая пропасть. Хотя она была в состоянии оставаться спокойной во время практики, пока она вспоминала о своем поражении, она начинала чувствовать раздражение. Рури встала с камня и в следующее мгновение подошла к берегу, разглаживая складки на своей одежде. «О, это потрясающе! Ты тренировалась в месте, где повсюду брызгает вода, но ни одна капля не попала на твою одежду». А я не вышла из леса, показывая улыбку, которая вызвала у Рури отвращение. «Тебе лучше изменить свой тон, когда ты говоришь со мной. Не говори так, мне просто любопытно узнать о твоем нынешнем состоянии шарингана». А я не с интересом посмотрела на пару алых зрачков Рури с одним томоя. Хотя по внешнему виду он был совсем не страшным, но давление, которое ее шаринган оказывал на нее, было сильнее, чем ее предыдущий шаринган с тремя томоя. Это что-то очень странное. Шаринган в этой ситуации должен стать чем-то необычным. Но может ли мой Бейкуган также пройти через такие же большие изменения? А я не задумалась. Ее Бейкуган действительно силен, но у нее не может быть четкого иерархического пути эволюции, как у Шарингана. Один Тамоэ, два Тамоэ, три Тамоэ, затем необычайная сила Мангекьё Шарингана и, наконец, Ринниган. Напротив, путь эволюции Бейкугана гораздо более убогий, что можно охарактеризовать как никакой. Не будь такой, Шаринган и Бейкуган имеют разные функции. В этом мире не может быть совершенной силы. Боевые способности Шарингана более мощные, в то время как Бейкуган имеет более всеобъемлющие функции, и каждый из них может сыграть уникальные роли в соответствующих областях. Так же, как и в команде ниндзя, необходимо иметь слабых в бою ниндзя-медиков, чтобы снизить уровень потерь. Именно из-за недостатков одного человека возникает потребность в командной работе, которая может компенсировать недостатки и приблизить силу к пределу. Как бывший член команды Белого Клыка, Рури очень хорошо это знала. Если она – острое лезвие, способное пронзить сердце любого врага, то Аяне – это глаза, которые видят все тактики врага и самый сильный щит в команде. Хотя она терпеть не может Аяне, но среди ниндзя с Бейкуганом только эта женщина может молчаливо сотрудничать с ней и обладает достаточными способностями, чтобы не отставать от ее боевого ритма. Она не сможет найти лучших глаз для себя. Эх, я все еще чувствую себя как-то не так. Мне лучше поскорее найти возможность, чтобы Шрейши-кун проверил меня. Я попрошу его внимательно осмотреть каждую часть моего тела. Бум. В воздухе возникла огромная вибрация. На плече Рури появилась мощная концентрация чакры, которая превратилась в кроваво-красную физическую руку. Она ударила этим тяжелым кулаком по телу Аяне. Оно снова стало крепче и сильнее прежнего. У меня даже кости в руке немного болят от твоей атаки. Аяне голыми руками поймала кулак, атаковавший ее сверху, и хотя она успешно отразила его, но боль была не шуткой. Пришло время улучшить твою тактильную иллюзию. Если ты встретишь кого-то вроде меня, то не сможешь использовать этот трюк. Это только потратит твою чакру. Аяне слегка улыбнулась и дала этот совет Рури. Тактильную иллюзию Рури можно реализовать с помощью сюрикенов, меча или прямого касания. Обычные люди, сражающиеся с Рури, если не смогут избежать чего-то из этого, то вскоре попадут под ее гендзюцу. Конечно, для такого ниндзя, как Аяне, которые могут ясно видеть направление потока чакры врага и может выбросить большое количество чакры из любой части тела в любое время, невосприимчивы к этому. Она может вовремя отбить чакру Рури, делая атаку гендзюцу недействительной. Хаем, а кто был сбит с ног моей иллюзией раньше? Гендзюцу – это всего лишь уловка, и я не буду тратить свое драгоценное время на такие вещи. И не забывай, что моя фамилия Учиха. Когда Рури закончила говорить, глаза Аяне расширились. Рури изогнулась на месте, а потом ее тело превратилось в черный дым, растворившись в воздухе и беззвучно исчезнув. Аяне обернулась и увидела фигуру Рури, появившуюся у выхода в лес, смотрящую на нее с насмешливой улыбкой. «Моя иллюзия заключается в том, чтобы атаковать и осязание, и зрение одновременно. Совершенно бесполезно защищаться только от физического контакта. Лучше всего помнить об этом. Кажется, что твой бейкуган нужно больше тренировать. Ну». Аяне надула щеки и недовольно посмотрела на Рури. Она хотела прийти, чтобы похвастаться своими недавними достижениями в тренировках, но была сбита с толку простой иллюзией Шарингана. Если быть точным, сила зрачков ее бейкугана была подавлена силой зрачков Шарингана Рури. Если бы не эта разница, то у нее не было бы проблем с поддержанием зрительного контакта. Она может столкнуться с любым другим Шаринганом напрямую, даже с теми, у кого есть три Тамоэ. Потому что обычный Шаринган будет раздавлен силой ее бейкугана, и если иллюзия не сработает, она может еще и ударить в ответ. Итак, вы двое здесь. В этой гнетущей атмосфере появился голос Шрейши. Было довольно неожиданно увидеть здесь и Рури, и Аяне. Эти две девушки тренируются сегодня вместе, это хорошо, так что мне не придется искать вас по отдельности. Мне нужно кое-что вам сказать. В чем дело? Рури сложила руки на груди, повернула голову и спросила у Шрейши. «Наша позиция раскрыта». Слова Шрейши были совсем неожиданными. Выражения лиц Рури и Аяне застыли. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3380.940. Глава 153. Встреча, 2-3. Глава 153. Встреча, 2-3. Что происходит? Почему мы были раскрыты? Я не слишком хорошо знаю. Хотя есть несколько догадок, но это дело все же очень неожиданно для меня. Шрейши почесал затылок и беспомощно улыбнулся. Говоря это, он развернул принесенный им свиток и показал его содержание двум девушкам. Там было имя ниндзя скрытого тумана, которое так известно, что они сразу же его заметили. Он хочет сотрудничать, хотя раскрытие их позиций немного проблемно, но будь то Рури, Аяни или Шрейши, все они знают, что это всего лишь слепая попытка угадать. Это спекуляция этого человека, и нет абсолютных доказательств того, что все трое скрываются в стране демонов. Более того, в основе лежит намерение начать сотрудничество, потому что все трое знали о нынешнем гноении и затруднительном положении деревни скрытого тумана. У этого человека недостаточно уверенности, чтобы переломить ситуацию в одиночку, и сотрудничество с печально известными ниндзя-отступниками Конохи, безусловно, нанесет ущерб репутации скрытого тумана. Однако, как только внутренние реформы скрытого тумана потерпят неудачу, ситуация станет намного хуже, чем просто потеря некоторой репутации. Конечно, все это основано на уверенности этого человека, что все трое из них находятся в стране демонов. Глядя на это сейчас, это может быть искушением, но прямая подпись имени в конце свитка – это уверенность или глупость, потому что Шрейши и другие не уверены, является ли человек, приславший сюда свиток, самим ниндзя скрытого тумана, или это был кто-то другой, притворяющийся им. Этот вариант нельзя исключать напрямую. В настоящее время это так. Однако, помимо стремления к настоящему сотрудничеству, также может случиться так, что кто-то использует это имя, чтобы позволить нам показать себя. Шрейши кивнул. Если это кто-то другой может, это Учиха Мадара? Рури задумалась. Нет, если это Учиха Мадара, то в этом нет необходимости. Потому что, как только нас разоблачат, тот факт, что он жив, также просочится в мир ниндзя. По сравнению с Мадарой, у нас есть преимущество в нашей способности скрыться от преследования. Даже если бы Мадара знал, где они, это бы не помогло ему. В лучшем случае им будет немного сложнее мешать ему. По сравнению с ними тремя, сам Мадара был в большей опасности при разоблачении. Шрейши очень хорошо знал, что цель Мадары никогда не заключалась в том, чтобы уничтожить их троих, но он ждал и планировал нечто другое. Это для него важнее, чем иметь дело с ними тремя, и, вероятно, связано с божественным деревом и хвостатыми. Поэтому, даже если кто-то другой запугивает и угрожает им от имени ниндзя скрытого тумана, этим человеком точно не будет Учиха Мадара. Тогда ты отправишься в страну Радуги на встречу с ним. Это была просьба встретиться в стране Радуги, которая находится ближе к стране воды. Я также хочу узнать ваши предложения по этому поводу. В конце концов, это дело не маленькое, поэтому мы не можем быть беспечными. Что Шрейши находит наиболее интересным, так это то, что он не знает, является ли этот человек тем, кто подписался, или это кто-то другой. И, очевидно, этот человек тоже не может быть уверен, что они втроем скрываются в стране демонов. Ни один из них не уверен в существовании другой стороны, но их догадки могут оказать верными. Это как азартная игра. Тогда пусть этот ребенок, земляной генерал, отправится туда. Если человек в свитке он, то не будет проблемой призвать нас через технику обратного призыва. Хотя Рури очень уверена в своих силах, лучше быть осторожнее в мире ниндзя, где таятся такие старики, как Учиха Мадара.